Она взглянула и вдруг остановилась. «Что с тобой, Верочка?» — спросила она. «Ты нездорова?» Веселье слетело с лица у ней, уступив место испугу. «Да, не совсем», — слабо отвечала Вера. «Ну, поздравляю тебя». Они поцеловались. «Какая ты хорошенькая, нарядная», — говорила Вера, стараясь улыбнуться. Но улыбка не являлась. Губами она сделала движение, а глаза не улыбались. Приветствию противоречил почти неподвижный взгляд, без лучей, как у мертвой, которые не успели закрыть глаза. Вера, чувствуя, что не одолеет себя, поспешила взять букет и подала ей. «Какой роскошный букет!» — сказала Марфенька, тая от восторга и нюхая цветы. «А что же это такое?» Вдруг прибавила она, чувствуя под букетом в руке что-то твердое. Это была изящная подставка для букета, убранная жемчугом с ее шифром. «Ах, Верочка, и ты! И ты! Что это, как вы все меня любите?» — говорила она, собираясь опять заплакать. «И я ведь вас всех люблю! Как люблю, Господи! Да как же и когда вы узнаете это? Я не умею даже сказать». Вера почти умилилась внутренне, но не смогла ничего ответить ей, а только тяжело перевела дух и положила ей руку на плечо. «Я сяду», — сказала она. «Я дурно спала ночь. Бабушка зовет к обедне». «Не могу, душечка. Скажи, что я не так здорова и не выйду сегодня». «Как? Ты совсем не придешь туда?» — в страхе спросила Марфенька. «Да, я полежу. Я вчера простудилась, должно быть. Только ты скажи бабушке слегка. Мы к тебе придем. Боже, сохрани. Вы помешаете мне отдохнуть». «Ну так пришлем тебе сюда всего. Сколько мне подарков, цветов, конфект прислали. Я покажу тебе». Марфенька рассказала все, что и от кого получила. «Да-да, хорошо. Это очень мило. Покажи. Я после приду», — рассеянно говорила Вера, едва слушая ее. «А это что?» «Еще букет», — сказала вдруг Марфенька, увидя букет на полу. «Что это он на полу валяется?» Она подняла и подала Вере букет из померанцевых цветов. Вера побледнела. «Кому это? Чей? Какая прелесть!» «Это тоже тебе», — едва выговорила Вера. Она взяла первую ленточку из комода, несколько булавок и кое-как, едва шевеля пальцами, приколола померанцевые цветы Марфеньки. Потом поцеловала ее и села в изнеможении на диван. «Ты в самом деле нездорова. Посмотри, какая ты бледная», — заметила серьезно Марфенька. «Не сказать ли бабушке? Она за доктором пошлет». «Пошлем, душечка, за Иваном Богдановичем». «Как это грустно! В день моего рождения! Теперь мне целый день испорчен». «Ничего, ничего, пройдет. Ни слова бабушке. Не пугай ее». «А теперь поди, оставь меня», — шептала Вера. «Я отдохну». Марфенька хотела поцеловать ее и вдруг увидела, что у ней глаза полны слез. Она заплакала сама. «Что ты?» — тихо спросила Вера, отирая украдкой, как будто воруя свои слезы из глаз. «Как же не плакать, когда ты плачешь, Верочка? Что с тобой, друг мой, сестра? У тебя горе? Скажи мне». «Ничего, не гляди на меня, это нервы. Только скажи бабушке осторожно, а то она встревожится». «Я скажу, что голова болит, а про слезы не упомяну, а то она в самом деле на целый день расстроится». Марфенька ушла, а Вера затворила за ней дверь и легла на диван. Глава третья. Все ушли и уехали к обедне. Райский, воротясь на рассвете домой, не узнавая сам себя в зеркале, чувствуя озноб, попросил у Марины стакан вина, выпил и бросился на постель. Ему было не легче Веры. И он, истомленный усталостью, моральной и физической, и долгими муками, отдался сну, как будто бросился в горячке в объятия здорового друга, поручая себя его попечению. И сон исполнил эту обязанность, унеся его далеко от Веры, от Малиновки, от обрыва и от вчерашней, разыгравшейся на его глазах, драмы. Ему снилось все другое, противоположное. Никаких волн поэзии не видал он. Не била страсть пеной через край, а очутился он в Петербурге дома, один, в своей брошенной мастерской, и равнодушно глядел на начатые и неоконченные работы. Потом приснилось ему, что он сидит с приятелями у Сен-Жоржа и с аппетитом ест и пьет, рассказывает и слушает пошлый вздор, обыкновенно рассказываемый на холостых обедах, что ему от этого стало тяжело и скучно, и во сне даже спать захотелось. И он спал здоровым прозаическим сном, до того охватившим его, что когда он проснулся от трезвона в церквах, то первые 2-3 минуты был только под влиянием животного покоя, стеной, ставшего между им и вчерашним днем. Он забыл, где он, и, может быть, даже кто он такой. Природа взяла свое, и этим крепким сном восстановила равновесие в силах. Никакой боли, пытки не чувствовал он. Все как в воду кануло. Он потянулся, даже посвистал беззаботно, чувствуя только, что ему от чего-то покойно, хорошо, что он давно уже не спал и не просыпался так здорово. Сознание еще не воротилось к нему. Но следующие 2-3 минуты вдруг привели его в память о вчерашнем. Он сел на постели, как будто не сам, а подняла его посторонняя сила. Посидел минуты 2 неподвижно, открыл широко глаза, будто не веря чему-то, но когда уверился, то всплеснул руками над головой, упал опять на подушку и вдруг вскочил на ноги уже с другим лицом, какого не было у него даже вчера, в самую страшную минуту. Другая мука, не вчерашняя, какой-то новый бес бросился в него, и он так же торопливо, нервно и судорожно, как Вера накануне, собираясь идти к обрыву, хватал одно за другим платья, разбросанные по стульям. Он позвонил Егора и едва с его помощью кое-как оделся, надевая сюртук прежде жилета, забывая галстух. Он спросил, что делается дома, и, узнав, что все уехали к обедне, кроме Веры, которая больна, оцепенел, изменился в лице и бросился вон из комнаты к старому дому. Он тихо постучался к Вере. Никто не отвечал. Подождав минуты 2 ответа, он тронул дверь. Она была не заперта изнутри. Он осторожно отворил и вошел с ужасом на лице, тихим шагом, каким может входить человек с намерением совершить убийство. Он едва ступал на цыпочках, трясясь, бледный, боясь ежеминутно упасть от душившего его волнения. Вера лежала на диване лицом к спинке. С подушки падали почти до пола ее волосы. Юбка ее серого платья небрежно висела, не закрывая ее ног, обутых в туфли. Она не оборачивалась, только сделала движение, чтобы оборотиться и посмотреть, кто вошел, но, по-видимому, не могла. Он подошел, стал на колени подле нее и прильнул губами к ее туфле. Она вдруг обернулась, взглянула на него мельком, лицо у ней подернулось горьким изумлением. «Что это, комедия или роман, Борис Павлович?» — глухо сказала она, отворачиваясь с негодованием и пряча ногу с туфлей под платье, которое, не глядя, торопливо оправила рукой. «Нет, Вера, трагедия!» — едва слышно выговорил он угасшим голосом и сел на стул подле дивана. Она обернулась на этот тон его голоса, взглянула на него пристально. Глаза у ней открылись широко, с изумлением. Она увидела бледное лицо, какого никогда у него не видала, и, казалось, читала или угадывала смысл этого нового лица, нового райского. Она сбросила с себя платок, встала на ноги и подошла к нему, забыв в эту секунду всю свою бурю. Она видела на другом лице такое же смертельное страдание, какое жило в ней самой. «Брат, что с тобой? Ты несчастлив», — сказала она, положив ему руку на плечо, и в этих трех словах и в голосе ее отозвалось, кажется, все, что есть великого в сердце женщины — сострадание, самоотвержение, любовь. Он в умилении от этой ласки, от этого неожиданного теплого «ты», взглянул на нее с той же исступленной благодарностью, с какой она взглянула вчера на него, когда он, забывая себя, помогал ей сойти с обрыва. Она нечаянно заплатила ему великодушием за великодушие, как и у него вчера вырвался такой же луч одного из самых светлых свойств человеческой души. Его охватил трепет смешанных чувств, и тем сильнее заговорила мука отчаяния за свой поступок. Все растопилось у него в горячих слезах. Он положил лицо в ее руки и рыдал, как человек, все утративший, которому нечего больше терять. «Что я сделал? Оскорбил тебя, женщину, сестру!» Вырвались у него вопли среди рыданий. «Это был не я, не человек. Зверь сделал преступление. Что это такое было?» — говорил он с ужасом, оглядываясь, как будто теперь пришел в себя. «Не мучайся. И не мучай меня», — шептала она кротко, ласково. «Пощади. Я не вынесу. Ты видишь, в каком я положении». Он старался не глядеть ей в глаза, а она опять прилегла на диван. «Какой удар нанес я тебе!» — шептал он в ужасе. «Я даже прощения не прошу. Оно невозможно. Ты видишь мою казнь, Вера». «Удар твой сделал мне боль на одну минуту. Потом я поняла, что он не мог быть нанесен равнодушной рукой, и поверила, что ты любишь меня. Тут только представилось мне, что ты вытерпел в эти недели. Вчера. Успокойся. Ты не виноват. Мы квиты. Не оправдывай преступления, Вера. Нож, все нож. Я ударил тебя ножом. Ты разбудил меня. Я будто спала. Всех вас, тебя, бабушку, сестру, весь дом видела, как во сне. Была зла, суха, забылась. Что мне теперь делать, Вера? Уехать? В каком положении я уеду? Дай мне вытерпеть казнь здесь и хоть немного примириться с собой, со всем, что случилось».